76. Друг мой, восприятие мысли учителя еще не есть строительство. Мало воспринять, надо претворить в жизнь воспринятое. Восприятие — только начало, но венчает конец дела. Восприятие — полюс негативный, утверждение воспринятого в жизни позитивный. Жизнь строится на явлении родственных противоположностей. Путь не может быть прям, если одна из движущих сил перевешивает, давая кривую. Так каждое восприятие должно утверждаться на жизни и в жизни. Нужно стремиться к тому, чтобы разницу между полученным знанием и применимым сделать, возможно, меньшей. Знания, примененные в жизни, или мысли, осуществленные, становятся достоянием духа, откладывая в сущность его кристаллы соответствующих энергий. Дано много, много ли применено? Без применения нет продвижения. Без наличия второй уравновешивающей силы можно лишь кружиться на месте. Великая сила создается наличием двух начал. Если бы получаемое было равно примененному, можно было бы явить непревзойденную мощь духа. Почему надо ждать чего-то, каких-то внешних условий, чтобы явить сияние камня, когда все зависит от воли духа? В приложении указаний учителя к жизни, нашедшего источник накопления огненной силы. При каждом применении получаемого знания в микрокосме возникает волна огненной энергии, кристаллы которой откладываются в ауре ученика. Электромагнитная сила духа лишь этим путем накапливается. Применение даваемых указаний в жизни есть единственно правильный путь.